Глава 26. Некромант выходит из тени. «Ты будешь меня охранять», — объяснял я бредущему рядом мертвецу. «Если кто-то решит напасть, ты должен будешь его обезвредить, но не убивать, понял?» «Слушаюсь, хозяин», — проскрипел в ответ зомби. Я довольно улыбнулся. «Вот и отлично». Потом остановился и застегнул на мертвеце куртку. Придирчиво смотрел его и удостоверился. Ран не видно. Удивленно отметил, что мой подопечный не ковыляет и не шаркает ногами. Его походка была почти ровной, да и в целом воскресший монархист был очень похож на живого. Так что на выходе никто не обратил внимания на моего спутника, и мы беспрепятственно вышли из здания. Подойдя к машине, я открыл заднюю дверь и приказал: «Садись». Миньон послушно сел на свободный диванчик. Я же закрыл дверь и занял место впереди. Фома покосился на гостя в зеркало заднего вида. «Я думал, ваше что тело поедет в багажнике. Нужно было постелить брезент». «Кровь из него больше не течет», — успокоил я помощника. «Куда едем дальше, вашество?» «В ресторан «Азимут», — спокойно ответил я. Слуга кивнул, и машина выехала в арку. «А зачем вам человек из монархистов, вашество?» — спросил Фома. «Я думаю, именно черносотенцы причастны к попытке вымогательства». «А если нет?» — хитро прищурился слуга. «Значит, я покажу, что бывает, когда связываются с некромантом», — пожал плечами я. Питерский кивнул и не стал больше задавать вопросов. Выглядел он до нельзя довольным. Авто затормозило у «Азимута», когда на часах было без 10:12. Но на парковке уже стояло две черных тонированных машины, точных копий «Ласточки», на которой ездил Фома. «Значит, они уже здесь», — заметил я, обернулся и скомандовал: «Выходи». «Слушаюсь, господин», — поскрипел мертвец и вышел из салона. Я тоже покинул машину и направился к дверям, у которых меня уже ждал распорядитель. «Добрый день», — начал он с учтивым поклоном и уточнил. «Мастер Чехов?» Я кивнул, и распорядитель продолжил. «Вас уже ожидают, а это...» Он указал на стоящего рядом зомби. «Мой слуга», — ответил я и уточнил у воскресшего монархиста. «Как твое имя?» «Ваня», — выдал тот. «Ваня», — повторил я распорядителю. Тот нервно кивнул и открыл дверь, приглашая нас войти. Зал был пуст. Очевидно, гости предупредили, что разговор может зайти в тупик и закончиться поножовщиной. Поэтому попросили закрыть ресторан. И я сразу заметил нужный стол. За ним сидели шестеро людей в одинаковых кожаных куртках с нашивками «Черной сотни». Двое расположились во главе стола. То, что слева, был высоким, широкоплечим и лысым. У второго же было весомое отличие – шрам через все лицо. Полоса шла от лба до подбородка. В этих лицах я признал главарей крупных банд черносотенцев. Остальные четверо, видимо, были из ближнего круга. Перед ними на столе стоял высокий графин с тяжелой крышкой и закуски, разложенные на керамических тарелках. «Прошу, следуйте за мной». Распорядитель провел нас к столу, указал на свободные кресла. «Спасибо». Я устроился в кресле, приказал сопровождавшему меня Ване: «Садись». Тот послушался и уставился на гостей пустым, бессмысленным взглядом. Рассмотрев нашивки монархистов на куртке моего спутника, собравшись за столом, удивленно переглянулись. «Добрый день, господа», — начал я. «Никита Федоров сказал мне, что вы хотите со мной поговорить. Внимательно вас слушаю». Один из сидевших за столом хищно улыбнулся и взял графин. «Мастеровой с нашей улицы сказал, что вы его адвокат, и все разговоры нужно вести с вами, мастер Чехов», — начал он, разливая содержимое по граненым стаканам. «Вот мы и решили обозначить встречу, чтобы обговорить условия». «Какие условия?» — удивленно поднял бровь я. «Не понимаю, что здесь можно обсуждать. Время смуты прошло, теперь пришла эпоха юристов, так что лавка Федорова под моей защитой. Выражаясь вашим языком, это наша корова, и мы ее доим. Если вас что-то не устраивает, можете оспорить любой вопрос в суде». «Видите ли, мастер Чехов, мы обеспечиваем охрану всей улицы, и те, кто не платит нам за охрану, остаются без защиты, а это может закончиться серьезными неприятностями». «Например, лавка внезапно сгорит», — с улыбкой добавил мужчина со шрамом. Я задумчиво потер подбородок, затем сказал: «Лавку уже охраняют призраки. Полагаю, не проследят, чтобы не произошло случайное самовозгорание». Мужчины нахмурились, переглянулись. Я же продолжил: «Кстати, вы знаете Ваню? Не так давно он хотел передать мне послание в лавке промышленника Брагина. Ваня, ты передал мой ответ?» Я обернулся к зомби. «Нет, мастер Чехов», — ответил тот. Я вздохнул. «Не передал. И вот результат. Теперь он будет служить мне вечно. Если ночью рядом с лавкой мастера Никиты вдруг появятся неустановленные лица в балаклавах, они могут пополнить ряды моих молчаливых и послушных слуг». Лысый едва заметно побледнел, а потом нахмурился. «Мастер Чехов, вы нарушаете условия», — начал он. «Мы единственное объединение в городе, которое ратует за старые устои, в отличие от тех же анархистов или октябристов. Мы стоим за императора, выступаем против всего нового, завезенного из-за океана и строго следим за порядком на улицах. Мы не трогаем старое дворянство и, наоборот, относимся к нему со всем уважением. Но когда такой вот молодой человек из семьи аристократов хочет поиграть в крутого разбойника из сериалов...» «Поиграть?» — мрачно протянул я. «Ваня, подержи молодца, чтобы не дергался». А затем щелкнул пальцами, поставив рядом с креслом тотем. Зажег фонарь Харона, и из тумана на робкий огонек силы потянулись призраки. Я выбрал девушку-официантку с дыркой от пули в голове, потушил фонарь. Один из монархистов уже лежал на полу, раскинув руки. А рядом, оскалившись, словно бойцовый пес, стоял Ваня, прижимая ногой бывшего коллегу к ковру. Пятеро оставшихся в строю монархистов успели вскочить с кресел и поставить тотемы, но атаковать опасались. Я же напитал силой призванную из межмирья официантку и указал на лежавшее на полу тело. «Веселись». Официантка подлетела к монархисту. Миг, и она растворилась, просочившись при открытый рот. А затем монархист задергался и завыл, выпучив налившиеся кровью глаза. Это сильно остудило пыл остальных. «Сидеть!» — скомандовал я, и монархисты послушно сели в кресло. А во взглядах бандитов читался животный ужас. Тело, одержимое призраком, резко село на полу. И я поморщился, увидев слипшиеся волосы. Видимо, Иван не рассчитал силу и перестарался. Монархист уставился на меня затянутыми поволокой глазами. «Приказывай, повелитель!» — произнес он. Его голос дребезжал, словно несколько человек говорили разом. «Охранять!» — скомандовал я, и одержимый послушно заковылял ко мне. «Мастер Чехов, мы знаем, где вы живете!» — произнес человек со шрамом, стараясь добавить в голос как можно больше угрозы, но вышло у него паршиво. «Это хорошо!» — усмехнулся я. «Но учтите, мой дом тоже охраняют призраки. Много призраков. Они не любят, когда в наше жилище проникают посторонние. А теперь еще и зомби Иван. Хороший парень, когда поест. Если вы появитесь рядом с моим домом в пределах видимости, мои слуги сделают из вас что-то похожее на это». Я указал на одержимого и продолжил. «И вы будете до конца ваших дней патрулировать дорожки рядом с моим офисом. Одержимым не нужно ходить в туалет или есть, если только я не прикажу. А я вполне могу забыть о такой малости. Мне все равно, как от вас будет пахнуть и как долго ваши тела будут оставаться живыми. Потому как мертвыми вы мне можете показаться даже приятнее. Ну, к тому же у меня появится собственная карманная банда, которая будет послушно исполнять все мои приказы. Вам все понятно?» За столом воцарилась тишина. Слышно было, как судорожно дышит одержимый. Каждый вдох давался ему с великим трудом. «Дыши!» — великодушно позволил я, и мужчина, словно собака, вывалил язык и принялся втягивать в себя воздух. «Понятно, мастер Чехов», — ответил человек со шрамом. «Вы умеете убеждать. Мы можем отдать вам лавку Никиты Федорова, но если вы решите прибрать к рукам все заведения улицы, между нами может выйти конфликт». Я пожал плечами. «На данный момент меня устраивает наша договоренность. Постарайтесь сделать так, чтобы обиженных на вас лавочников больше не было. По рукам, господа». Лысый человек со шрамом протянули руки. Велико было искушение отказаться от рукопожатия, но я понимал, что это ритуал, которым не стоит пренебрегать. «Я очень советую не нарушать наш уговор, господа», — предупредил я, — «потому что это...» «Ваша корова, и вы ее доите», — произнес Лысый. «Именно». «Хорошо, хорошо, мастер Чехов», — согласился человек со шрамом. «Небольшая просьба», — попросил Лысый. «Мастер Чехов, не могли бы вы освободить нашего товарища от власти призрака?» «Охотно», — ответил я, щелчком пальцев поставив тотемы. И протянул ладонь в сторону одержимого. С кончиков моих пальцев к монархисту сорвались темные нити. В одно мгновение призрак покинул тело, а боец отполз в сторону, чтобы тихонько заскулить. Я разорвал нити, призрачная девушка исчезла. «До встречи, господа», — сказал я, хотя я очень надеюсь, что она не состоится. Мужчины закивали. Я же махнул рукой и приказал Ивану. «Идем, Ваня, мне тебе еще мясом кормить, а его еще добыть надо». и направился к выходу. Мертвец послушно зашагал следом за мной. В заведении сохранялась тишина, пока мы не вышли прочь. Фома стоял прямо у входа и при моем появлении расслабился. «Все хорошо, ваше что?» – спросил он. «Отлично. Надо отвезти Ваню в прозекторскую, а потом можно отправляться домой». «Может, в этот раз в багажнике?» – попросил парень. Я окинул флегматичного мертвеца оценивающим взглядом, а потом вздохнул. «Если он станет выбираться из багажника на парковке, то к нам могут обратиться с вопросами, а так он кажется почти живым». «Как скажете, вашество», — согласился парень и направился к машине. Но на Ваню все же косился с недоверием. Когда мы вернулись домой, то у порога нас встретил человек в рубашке и мятых штанах, цвет которых уже был не разобрать из-за частых стирок. При виде въезжающей машины мужчина приосанился, поправил на голове кепку. Потом спохватился, стянул ее с макушки и принялся мять в ладонях. «Вашество, может, это кто из бомбистов?» — предположил Фома. — Давайте-ка я на него наеду. — Как? — Машины, — с готовностью пояснил парень. — На всякий случай. — И не жалко тебе? — Машин мощная, не повредится, я в этом уверен. — Все шутишь, — фыркнул я и вышел из салона. Мужчина шагнул ко мне и нерешительно застыл на месте. — Господин некромант, — обратился он ко мне, — не губите. — И не собирался. Вам что-то нужно? — Нам? — обернулся гость и непонятливо посмотрел мне за плечо. — Я один тут? «Что тебе надобно?» — поправился я. «Я никак не могу попасть к вам на прием, господин адвокат, а мне очень надо». «Ну, раз надо, то проходи. Только мне денег совсем нет». «Значит, пусть расплатится натурой», — потребовал Виноградова, открывшая нам дверь. «Уверен, что мне это не нужно», — смутился я. «Нужно», — строго оборвала меня женщина и добавила, глядя на гостя. «Я знаю этого мужика. Пахом — довольно известный реставратор. Он восстанавливает мебель». «А правда, что вы спасаете старую мебель?» «Было дело», — вздохнул Пахом. «Врет и не краснеет», — забормотала Любовь Федоровна. «Что значит «было дело»? У него вон следы лака на манжетах. Меня не обманешь». Мы прошли в холл, и я сделал приглашающий жест в сторону приемной. Арина Родионовна посмотрела на гостя с укором. «А я говорила вам, что вы могли бы подождать его тут, заодно и чаю выпить. Я как раз заварила свежий. Что-то важное произошло, пока меня не было». Девушка обратилась ко мне. «Сату забрали Алену, обещали сообщить, когда выправят ей документы». «Они настояли, чтобы мы взяли премию», — добавила Любовь Федоровна. «Деньги я забрала в кассу». Судя по довольному лицу призрачной дамы, сумма была хорошей. Возражать я не стал, как и выяснять подробности, тем более в присутствии посетителя. Тот подошел к диванчику и, недолго думая, стал перед ним на колени, чтобы заглянуть под него. «Что происходит?» — изумился я. «Надо перетянуть», — пробормотал он. «Какой же косорукий это делал?» Пахом повернулся ко мне и, не вставая с пола, пояснил. «На диване надо сменить обивку. Ткань хоть и хорошая, но натянута скверно. И ножки стоит новым лаком покрыть. Прежний потрескался». «А говорите, что не занимаетесь реставрацией?» — хмыкнул я. «Ох, мастер Чехов, в этом-то и вся моя боль!» Он поднялся на ноги и с интересом покосился на шкаф. «Все дело в том, ваша светлость, что меня лишили возможности работать. Я не могу больше заниматься тем, что люблю». «Это как? У вас отняли лицензию?» «Все куда хуже», — гость понурился. «Дело в том, ваша светлость, что когда я взялся за последнюю работу, то все у меня стало валиться из рук. Стоит мне уйти из своей мастерской, как в ней начинает твориться что-то неладное». «Что, к примеру?» — заинтересовался я. «Всякое. То краска облезет, то лак загустеет. Пружины внезапно оказываются хрупкими и ломаются внутри нового сиденья. Но я точно знаю, что в мастерскую никто не входит, кроме меня. Даже мой подмастерье сейчас уже не работает». «А почему?» «Он взял бессрочный отпуск», — погрустнел мужчина. «Сразу после того, как очередной заказ был испорчен. Я считаю, что у парня талант и большое будущее, хотя я поделился с ним не всеми своими секретами мастерства». «Он долго с вами работал?» — насторожился я. «Уже пару лет», — мужчина повел плечами. «Стоит признать, мастер Чехов, что я долгое время никого не брал в напарники, работал один. Мне сложно терпеть кого-то рядом, но мой подмастерье вполне мог стать моим преемником». «Мог?» «Я стал подозревать, что причина проблем может быть в нем. И я вас очень прошу, этот шкаф невероятный, но как же вы допустили, чтобы его петли пришли в такое ужасное состояние?» Мастер подошел к стоящему у стены шкафу и принялся осматривать его, словно предмет мебели был храмом. И эти ручки сюда не подходят, нужны совсем другие. Он очень ценный клиент, заявила Виноградова, становясь со мной рядом. У нас вся мебель нуждается в осмотре. В подвале, к слову, имеется буфет, который надо восстановить. Ты приволок его и позволил Фоме починить, но парень все никак не найдет для этого время. Ваш светлость, обратился ко мне Пахом. Если вы мне поможете, то я в счет оплаты смогу отреставрировать вашу мебель. Думаете, мне это нужно? Уверен, хитро усмехнулся гость, но тут же погрустнел. Если вы сможете мне помочь, то я стану вашим реставратором. Думаете, вам нужен именно некромант? Адвокат и некромант. Материалы не портятся сами собой. Кто-то вредит намеренно, и если это не подмастерье, то дело тут не обходится без призрака. У меня много старой мебели, не удивлюсь, если в каком-нибудь стуле живет злобный дух. Это не совсем так работает, с сомнением заметил я. Но, быть может, вам и впрямь мешает призрак. И только вы можете мне помочь, — горячо воскликнул мужчина. Внезапно он опять рухнул на колени, а потом лег на спину, чтобы заглянуть под днище шкафа. А тут трещина. Надо менять эту планку. Вам повезло, Павел Филиппович, у меня как раз есть эбен. Он довольно редкий. У вас хороший вкус, раз вы выбрали эту древесину для гарнитура. Спасибо. Я согласен заняться вашим делом, но только чуть позже. У меня сейчас на редкость много забот. Как освобожусь, обязательно загляну к вам. Значит, буду ждать. Мужчина тяжело вздохнул. Все равно я закрыл мастерскую и оповестил всех своих клиентов, что взял отпуск. Первый за все годы работы. Полагаю, вам стоит съездить куда-нибудь на озера, предложил я. Отдохните, выспитесь. Говорят, хороший отдых просто необходим. Думаю, я отправлюсь на свою дачу в пригороде. Там у меня найдется, чем занять руки. Вот и славно. А если мне совсем станет невмоготу, то я приеду и начну авансом восстанавливать вашу мебель. Не стоит. Стоит, серьезно заявил Пахом. Я даже отсюда вижу, что полочка для шляпок покрыта не самым лучшим лаком. Это я сделал, повинился Фома. Мне жаль, что вышло плохо. Ну, я бы не сказал, что плохо, тут же сменил тон мужчина. Вы ведь не профессионал, верно? Увы. Слуга развел руки в стороны. Я могу вас подучить некоторым секретам, если вы пожелаете. Глаза питерского загорелись интересом. Я понял, что Фома в восторге от перспективы чему-то научиться. Проводи гостя и договорись о часах, когда он сможет приходить на работу. Пахом просиял, но вместо того, чтобы встать на ноги, он прополз к столу и принялся осматривать ножки. Мне пришлось пожать плечами и пойти к себе.